Глава 6. Коротко поздоровался с коллегами. Сел в свое кресло с потертыми подлокотниками, попытался сосредоточиться. Для начала включил компьютер. 58 писем, вздохнул. Отделил зерна от плевел, время от времени встряхивая головой, отгоняя от себя домашние проблемы. Случайно открыл спам. «Greeting, Charles Balanda. Did you ever ask yourself, is my penis big enough?» «Поздравляю, Шарль Баланда. Ты когда-нибудь спрашивал себя, достаточно ли длинен твой пенис?» Криво улыбнулся, выслушал жалобы, раздал советы и наставления, проверил работу молодого Фавра, нахмурил брови, взял планшет, с поразительной скоростью все исчеркал, переключился, задумался, надолго задумался, убрал фотографию Эл, пытался понять, не отвечал на звонки, чтобы не сбиться, одни ошибки исправил, другие наделал сам, просмотрел свои записи, полистал справочники, поработал, опять задумался, отправил документ в печать и, потягиваясь, встал. Осознал, что уже 3 часа дня, долго стоял у принтера, пока не сообразил, что закончилась бумага, новой пачки не нашел. Взбесился. Шарахнул по принтеру, от удара лоток для бумаги заклинило, чертыхнулся, выругался, набросился на бедного Марка, который хотел было ему помочь. В общем, наказал всех за абсурдность того, что выпало на его долю за последние месяцы, и за тяжкое бремя рогоносца. «Бумага! Где бумага?» — твердил он, как помешанный. Отказался идти обедать. Спустился во двор покурить, наткнулся на соседа снизу, который стал ему жаловаться на бесконечные протечки. «К чему вы мне все это рассказываете? Я что, сантехник?» Пробормотал извинения, которых никто не услышал. Чуть не завелся было по новой с полоборота, заметив папку с надписью «Расходы постройки Прат в Валансьене». Сдержался и мудрым опытом вернулся в отчий дом остаток дней своих прожить со своими чертежами. В конце рабочего дня позвонил адвокату. «О, я вам сейчас расскажу, как продвигаются ваши процессы», — пошутил тот. «Помилуйте, только не это», — ответил Шар в том же тоне. «Я вам плачу такие деньги как раз потому, что и слышать об этом ничего не желаю». Они проговорили больше часа, на другом конце провода бесперебойно работал счетчик. И под конец Шарль произнес. «Скажите, а семейные дела вы ведете?» Спросил и тут же пожалел. «Бог мой, нет, конечно. Но почему вы спрашиваете?» «Да так, ничего. Ладно, возвращаясь к моим обязанностям, пойду творить для вас новые возможности меня обирать». «Я уже не раз вам говорил, Баланда, обязанности — это коррелят профессионализма». «Послушайте, вынужден вам признаться. Ненавижу эту вашу фразочку. Будьте добры, придумайте в следующий раз что-нибудь новенькое». «Ха-ха, в другой раз мы с вами будем обедать в амбруазе. Со мной ведь должок». «Ну да, если я к тому времени не окажусь за решеткой». «О, для нашей республики это будет большая удача, друг мой». «Чтобы такой человек, как вы, да нашел возможность проявить интерес к нашим тюрьмам?» Шарль долго смотрел на свою руку, все еще лежащую на телефоне. «Почему вы спрашиваете?» «Действительно, почему?» «Смешно. У него же нет семьи». В кои-то веки ушел из офиса не последний и решил дойти до Арсенала пешком. На площади Бастилии прослушал автоответчик. «Надо поговорить», — прозвучало в трубке. «Поговорить». Забавная мысль. Его угнетало не столько то, что сам он все больше отдалялся от этих берегов, а то, что берега подмывает вода. И все же. Может быть, отменить встречу, уехать подальше и вновь, как когда-то, посреди бела дня, задернуть в номере шторы. Но все, что придумывал этот мужчина, идя по бульвару Бурдон, тут же опровергал архитектор. Почва с обеих сторон стала слишком зыбкой. Пришло время признать, что будущего здесь не построить. Здание простояло 11 лет. Переходя на другую сторону, почувствовал, как в нем ухмыльнулся подрядчик. Никто не может его упрекать за стройку более чем 10-летней давности. Исполнил свой долг, пожал руки всем, кому полагается, напомнил о себе нужным людям. Около 11, очутившись в ночи перед статуей Рембо, которую он ненавидел, разломанный надвое путник в башмаках, подбитых ветром, и под этой ерундой надпись «Путник в башмаках, взлетевших кверху». Помедлил в нерешительности и сбился с пути. Или наоборот, его нашел.